Глава 19. Противники еще раз обменялись бросками копий, а потом два строя врезались друг в друга с грохотом, похожим на мощный раскат грома. Легионеры пошатнулись от этого удара, от его неимоверной ярости. По меньшей мере два десятка солдат были сбиты с ног. Возможности встать им не представилось. Гладии устремились вниз, алчно вонзаясь в плоть. Обычно бреши, появившиеся в результате потерь, заполнялись немедленно. Но не в этот раз. Галы, которых заметил Вариний, с криками вломились в эти бреши, брызжа слюной и не беспокоясь ни о чем. Они бились щитами и кололи мечами, словно одержимые, и им удалось оттеснить второй ряд легионеров на несколько шагов. На центуриона, вставшего у них на пути, обрушился град безжалостных ударов, его просто изрубили на куски. Сигнифера убили, и торжествующий скиф вскинул штандарт повыше. Войска Варинии, всего несколько мгновений назад абсолютно уверенные в успехе, содрогнулись при виде такой ярости врагов. Происходящее сильно отличалось от того, что им говорили. Перед ними были вовсе не трусливые рабы и легкая добыча. Скорее уж хищные, неуязвимые звери. Легионеры отступили еще на шаг. Жаждущие крови люди Спартака ринулись вперед с новой силой. «Держать строй!» — взревел Гальба. «Держать строй, вы грязные псы!» Ветеран-центурион с легкостью отрубил руку с мечом низкорослому рабу в ржавом шлеме. Отшвырнув его в сторону скутумом, Гальба ударил следующего противника в грудь. Он вырвал меч из раны и рассмеялся, когда кровь забрызгала ему лицо. «Это и все, на что вы способны, жалкие мешки с дерьмом!» На миг возникла пауза, и находящиеся рядом легионеры переглянулись. «Слушайте его!» — взмолился Вариний. «Слушайте его!» «Ну давайте, говнюки!» — крикнул Гальба. Он прыгнул вперед и отшвырнул щитом массивного гала к его товарищам. Глади Гальба проскользнул мимо скутума и глубоко вонзился в живот врага. Вырвался полный боли крик, и легионеры приободрились. Сомкнув щиты, они двинулись к Гальбе. Тот из-за своей героической атаки оказался в одиночестве. «Вперед!» — заорал Вариний. «Вперед!» Но не он один сообразил, что Гальба сейчас находится в уязвимом положении. Из вражеских рядов вышел какой-то человек. Окружавшие его воины расступились, и у Вариния перехватило дыхание. Он был среднего роста, но великолепный фригийский шлем ясно указывал на его статус среди этого сброда. Он, как и его товарищи, был облачен в кольчугу и держал в левой руке скутум, но в правой вместо гладия сжимал сику. Наверняка это и был тот фракиец. Не говоря ни слова, неизвестный указал окровавленным клинком на старшего центуриона. Гальба ухмыльнулся. «Думаешь, что способен меня одолеть? Ну, давай!» Он оглянулся через плечо. «Стойте на месте, парни! Сейчас я его нашинкую!» Усмехаясь с внезапной уверенностью, легионеры выполнили приказ. Фракиец с лязгом вогнал меч в ножны и протянул правую руку. «Копье!» Свирепого вида скиф шагнул вперед и вложил древко копья ему в руку. «Боишься поработать мечом?» — оскалился Гальба. «Грязный раб!» «Ничуть!» — выразительно произнес фракиец на латыни. Примерившись к копью, он завел руку назад и швырнул его изо всех сил. Оно преодолело расстояние до Гальбы в одно мгновение. Пробив щит, Пилум проделал дыру в кольчуге и погрузился в грудь центуриона. От боли Гальба выпучил глаза и распахнул рот. На губах его появилась кровавая пена. Римлянин зашатался и упал навзничь, вместе со щитом, так и пришпиленным к телу. «Просто с копьем! Я управляюсь лучше!» — спокойно сказал фракиец. Вариний смотрел на него круглыми глазами. Никогда еще он не видел подобного броска. И наблюдающие за происходящим легионеры тоже. По лицам их, словно рябь на воде отброшенного в пруд камня, побежали смятение и страх. Фракиец свирепо улыбнулся, извлек сику из ножен и указал ею на римлян. «Спартак!» — взревели его люди. «Спартак! Спартак!» Страх вонзил в Варине смазанные кислотой когти. «Боги Всевышние! «Это не какой-то полоумный задира». Теперь стоящие поблизости легионеры выглядели испуганными. Они завертели головой, высматривая пути к отступлению. Солдаты, стоявшие в первом ряду, начали проталкиваться назад. Им почти не мешали. Спартак с безумным криком бросился вперед. Рабы хлынули за ним следом, сметающие все на своем пути волной. От потрясения Вариний лишился дара речи. Он, словно загипнотизированный, смотрел, как строй центральной когорты распадается у него на глазах. Некоторые легионеры отчаянно сражались с нападающими, но положение их было безнадежно. Как только стену щитов пробили и солдаты повернулись к врагу спиной, пути назад не стало. Легионеры, стоявшие впереди, они первыми собрались бежать и умерли первыми. Их срубили, как гнилые ветки, оторванные от дерева бурей. За то время, пока Вариний бросил щит, схватил поводья своего коня и вскочил в седло, были убиты десятки людей. Землю усеивали изуродованные окровавленные тела. Не обращая на них внимания, рабы бежали прямо по трупам, чтобы добраться до следующих жертв. Их мечи поднимались и опускались в ужасном, завораживающем ритме. Охваченные страхом легионеры в стремлении убежать толкались и дрались друг с другом. Оставалось их просто резать. Крики оглушали. Вариний невольно содрогнулся. Когорте пришел конец. Потом он взглянул в другую сторону, и его отчаяние поднялось на новую ступень. Увидев, услышав, почувствовав, что их товарищи сломлены, легионеры двух других когорт тоже принялись отступать. Кто-то дернул его за ногу. Вариний в ужасе взглянул вниз и увидел забрызганного кровью легионера, у которого не было ни меча, ни щита. «Господин, помоги!» Вариний, не задумываясь, ударил солдата рукоятью меча в лицо. Он услышал хруст ломающегося носа, а потом рванул поводья, разворачивая коня, и пришпорил его. Животное, которому не нравился творящийся хаос, охотно послушалась. Непонятно, что с другими когортами. На юге он видел, как отряды Тариния вступили в бой с рабами, те, похоже, развернулись и построились. В ближайшее время Тарани явно не придет на помощь. Все летело в Гадес. Стоило Варинию посмотреть на север, в сторону леса, и худшие его опасения подтвердились. Сотни всадников, слишком много для его германцев, умело кружили вокруг большой группы людей в доспехах. Вариний попытался понять, что случилось. Откуда Спартак взял кавалерию? И не может быть, чтобы его собственные кавалеристы просто ускакали! Или может? Вариний услышал глухой звук удара и почувствовал, как что-то ударило его коня в круп. Он бросил назад быстрый взгляд — копье. И в тот же самый миг, когда он это осознал, скакун от боли взвился на дыбы и сбросил всадника. Вариний упал на землю спиной. От удара воздух вышибло из легких, и он какое-то время лежал, оцепенело, глядя в небо. В небе не было ни облачка. «Господин, ты ранен?» Вариний сощурился. Над ним стоял опцион, которого хвалил Гальба. «Что?» «Если хочешь жить, господин, вставай!» И ему прямо в лицо сунули грязную руку. Вариний ухватился за нее, и опцион помог подняться ему на ноги. Им пришлось держаться друг друга, чтобы устоять в потоке людей, что неслись мимо, не замечая своего командира. «Господин, ты как?» «Ничего», — пробормотал Вариний. «Господин, иди первым, я буду прикрывать тебе спину». «Куда идти?» «Куда-нибудь, господин!» И опцион подтолкнул его. «Скорее!» В обычных обстоятельствах подобная дерзость возмутила бы Вариния, и он наказал бы опциона, не сходя с места. Теперь же с готовностью развернулся и побежал вместе со всеми. Однако же Вариний отлично понимал, что бегство не гарантирует ему жизни, и взмолился: «Марс, войну приносящий, прости мою недальновидность, позволь мне жить!» К середине дня битва завершилась. Рабы одержали впечатляющую победу. Римляне были полностью изгнаны и понесли тяжелые потери. По количеству трупов, оставшихся лежать на поле, Спартак решил, что перебито было 2/3 войска Вариния. В том числе удалось убить нескольких старших офицеров, и, несомненно, еще сотням вражеских солдат предстояло умереть до наступления ночи. Крикс со своими людьми гнал их на север по Анниевой дороге, плюс еще те, кто умрет от ран в ближайшие дни. «Так этим ублюдкам и надо!» Спартака, осматривающего поле боя с одной из крепостных башен, переполняло мрачное удовлетворение. Его люди, радостно ухмыляясь, обрушились на город, словно стая саранчи. По их мнению, настало время грабежа, в котором им отказали вчера ночью после успешного захвата Туриума. В ходе штурма множество защитников города перерезали. Но Спартак не позволил убивать жителей, и они с тех пор так и прятались в своих домах. Он ждал войска у главных ворот. Вокруг него стояло 6 фракийцев. В руках они держали фасции, брошенные ликторами Вариния во время бегства. Рабы приветствовали Спартака как героя-победителя, одобрительным ревом, и орали, пока не охрипли. «Вы отлично справились!» — крикнул он. «Я горжусь вами! Жирные сенаторы в Риме задрожат, когда услышат о ваших деяниях!» «Спартак!» — восторженно орали рабы. Спартак вскинул руку, и постепенно все стихли. «Но прежде чем вы войдете в город и возьмете свое заслуженное вознаграждение, я хочу сказать о двух вещах!» «О каких, Спартак?» — выкрикнул кузнец Пульхар. «Я не желаю убийства детей! Довольно их перебили в форуме Анния!» Спартак обвел взглядом покрытые потом лица. «Всякий, кого застанут за дурным обращением с ребенком, будет казнен на месте! Никаких исключений! Ясно?» Повисла неловкая тишина. «Мы поняли!» — сказал Пульхар, свирепо оглядев всех вокруг. «Верно, парни!» Окружающие хмыкали в знак согласия или кивали. Спартак удовлетворенно улыбнулся. «А второе! Помните, что Рим отнесется к этому поражению лишь как к поводу послать новое войско! Сегодня мы не выиграли войну! Мы даже не выиграли кампанию! Паразитам в Сенате это покажется всего лишь неприятностью. В следующий раз они пошлют намного больше солдат, и командовать ими будет необычный претор. Я бы предположил, что нам стоит ждать консула во главе целой армии». «Что ты такое говоришь?» — нахмурился Пульхар. «Мы не можем остаться в здешних краях навсегда. Подумайте об этом нынешней ночью, когда будете праздновать!» К радости Спартака, у многих проходивших мимо него в Туриум лица были спокойными. Они могли позабыть о его словах в бреду опьянения, которое, несомненно, последует, но семя необходимо посеять. Спартак стоял у ворот, повторяя все те же слова, и принимал восхваление от своих людей, пока не настала ночь и не вернулся Крикс. Гал, как и его воины, были в крови с головы до ног. Увидев Спартака, он вскинул кулак. «Надо тебе было пойти с нами! Хорошая получилась охота, верно?» Несколько его воинов завыли, словно псы. «Эти римляне не скоро забудут Крикса!» «Почему?» — спросил Спартак. «Последним 20 захваченным легионерам мы выкололи глаза и отрубили правые руки», — сообщил Крикс с жестокой улыбкой. «Я приказал им отнести мое имя в Рим и предупредить Сенат, что ровно такая же судьба постигнет всех до единого солдат, которых они пошлют против нас». Его люди разразились одобрительными воплями, и Крикс впился взглядом в Спартака. И так он предпринял новый шаг, чтобы перехватить власть. Спартак еще больше порадовался тому, что поговорил с рабами, когда они входили в город. «Сильное послание», — признал он. Крикс победно усмехнулся. «Я и сам делал нечто подобное во Фракии». Но в результате римляне вернулись в еще большем количестве. Крикс нахмурился. «В самом деле?» «Ты всегда знаешь, как лучше, да? Будь я проклят!» «Он никогда не согласится с моим планом». Эта мысль выпустила копившийся гнев наружу. «Нет, не всегда!» — отрезал он. «Но если речь о войне с римлянами, я позабыл больше, чем ты когда-либо знал!» «Это мы еще посмотрим!» — взревел Крикс. Жилы на его шее опасно вздулись. «Верно, парни?» Голос Гала потонул в шквале криков. Спартак подождал, пока шум не улегся. «Я намерен завтра собрать армию, кое о чем объявить». «Это о чем же?» — недовольно спросил Крикс. «Я собираюсь отправиться на север, к Альпам. Покинуть Италию». Глаза Крикса расширились. «Каст и Ганик об этом знают?» «Пока что нет. И, думаю, они согласятся с моим планом». «Так ты собираешься спросить людей, хотят они следовать за мной или за тобой?» «Верно», — ответил Спартак. «Если, конечно, ты не пойдешь со мной». «Чего?» — Крикс вскинул на него недоуменный взгляд. «С чего бы? Вдруг я захотел бросить богатство, которое можно награбить здесь? Да и кто захочет? В этой земле все созрело для ощипывания». «Не все», — предостерегающе произнес Спартак. «Две полные консульские армии остановят тебя». Но его слова потонули в криках и улюлюканье сторонников Крикса. Спартак пожал плечами и отошел. Он смотрел, как Гал повел своих людей в Туриум. Каждый выбирает свой рог сам. Не мне пытаться изменить их судьбу. Однако же в глубине души Спартака снедала неуверенность. Кто прислушается к нему завтра? Сколько человек останется с Криксом? Что станут делать Каст и Ганник? Может, это было преждевременно? Так все обострять. Спартак стиснул зубы. Что сказано, то сказано. Нынешний момент ничем не хуже любого другого. Он посмотрел в темнеющее небо и возблагодарил великого всадника за победу. А еще попросил помощи на завтрашний день. Спартак дождался позднего утра, прежде чем отдать приказ собраться всем за пределами стен Туриума. Из-за количества выпитого за ночь вина потребовалось несколько часов, чтобы вывести всех из бесчувственного состояния и заставить выйти из города. Эгбео и Карбон с их подразделениями оказались теми неудачниками, кому пришлось выполнять это поручение, и они не приобрели новых друзей, когда обшаривали дома и переулки в поисках спящих товарищей. В них градом летели ругательства, а также шлемы, кубки и блюда, иногда даже амфоры. Карбон осознал, что за прошедшие месяцы бывшие рабы заметно изменились. Они научились огрызаться и кусаться. Прежде подобное поведение напугало бы его, теперь же привело в восторг. Спартак действительно создал армию. Но всерьез никто не дрался, и постепенно открытое пространство у главных городских ворот заполнилось осоловелыми грязными мужчинами. Мало кто потрудился смыть с рук и лиц вчерашнюю кровь. В воздухе витал запах пота и перегара. К нему примешивалась первая, еще слабая вонь разложения от сотен трупов римлян, валяющихся вперемешку с телами рабов. Спартак на зубчатой стене ощущал эти тошнотворные миазмы. «Какое везение, что еще лишь самое начало весны», — подумал он. «Будь сейчас лето, вонь уже бы сделалась невыносимой». Он выбрал это место, потому что отсюда все могли его видеть. Крикс, конечно же, тоже был тут и сердито сверкал глазами, словно бык. Каст с Ганником стояли рядом, и вид у них был раздраженный. Спартак мысленно выругался. Накануне вечером он пошел рассказать им о своем плане, но до них уже успел добраться Крикс. «Можно было бы справиться с этим куда лучше», — подумал он, но все равно уверенно улыбнулся им. Ответ на кивок Ганника приободрил его, но вот Каст отвел взгляд. Сомнения Спартака росли. «Великий всадник, помоги мне. Не дай им отвернуться сейчас от меня». По ближайшей лестнице поднялся Карбон. Тут почти все. Возможно, некоторые еще где-то спят, но мы их не нашли. Он бросил на Крикса полный ненависти взгляд, но Гал ничего не заметил. «Молодцы!» Подав сигнал трубачу, Спартак повернулся к тысячам стоящих внизу людей. Гордость переполняла его при виде этого великолепного зрелища. «Пусть боги сделают так, что они «Последует за мной», — взмолился он. Пропела труба. Собравшиеся войска выжидающе стихли. «Друзья! Товарищи! Я приветствую вас!» — крикнул Спартак. Он подождал, пока его слова не разойдутся по толпе. «Спартак!» Изначально негромкий рокот становился все громче, пока от него не задрожали стены. «Спартак!» Спартак проигнорировал Крикса, сверлящего его свирепым взглядом. Он вновь заговорил, и все быстро стихли. «Вчера мы одержали славную победу. Впервые мы одолели римлян в открытом бою. Во многом благодаря Касту, Ганнику и Криксу». Он указал на стоящих рядом с ним галлов. Каст и Ганник поспешно вскинули руки в знак признательности. Крикс тоже, но вид у него при этом был разъяренный. Тем не менее, рабы подняли оглушительный шум. Прямо под вождями из толпы выступил Пульхар. «Спартак, прежде всего мы обязаны тебе!» — выкрикнул он. «Спартак! Спартак!» Море оружия взметнулось в воздух. Люди колотили мечами по щитам, поднимая неимоверный грохот. Крикс скривился еще сильнее, а улыбка Ганника сделалась немного натянутой. Каст стоял мрачный, как туча. Спартак кивнул и помахал рукой в знак признательности. Постепенно грохот стих. «Я попросил вас сегодня собраться здесь, потому что нам нужно принять решение. Оставаться в здешних местах нельзя». «Почему это?» — раздался чей-то голос. «Посмотри на города, которые мы разграбили. Метапонт, Гераклей, теперь вот Туриум. Зачем бросать хорошее дело?» Многие согласно зашумели. «Прекрасно сказано!» — выкрикнул Крикс. «По трем причинам!» — повысил голос Спартак. «Первое. У нас за спиной море. Если римляне перекроют путь на север, мы окажемся в ловушке». Этот довод вызвал недовольное ворчание. «В ловушке?» — прорычал Крикс. «А вторая какая?» — спросил Пульхар. «По последним подсчетам, численность нашей армии сейчас больше 50 тысяч человек. Вскоре тут не хватит зерна, чтобы прокормить нас всех. Это куда более серьезная причина, но самое важное — третья». Спартак сделал паузу. «Рим не привык терпеть поражение. Когда те, кто правят Римом, узнают о произошедшем, они придут в ярость». «Ну так и что, будь я проклят!» — взревел Крикс. «Тем лучше!» Его люди восторженно засвистели. «Солдаты, которых посылали против нас, всего лишь капля в людском море Рима. Когда за дело возьмутся консулы, а теперь это наверняка случится, они поведут в бой 4 легиона. Это 20 тысяч легионеров. Пускай лучшие войска республики сейчас на ее рубежах, но нельзя забывать, что в Италии много людей с доспехами и хорошим оружием. Лишь несколько тысяч из вас экипированы сопоставимо с ними». «Ты хочешь сказать, что мы проиграем?» — с вызовом бросил Крикс и замахал руками, поддерживая начавшийся возмущенный свист. «Нет! Я говорю, что вслед за этими солдатами придут другие, еще больше. Возможно, отзовут ветеранов из Иберии и Малой Азии. 6, 8, 10 легионов зрелых мужчин, которые годами сражались плечом к плечу. Сумеем ли мы разбить и их?» Насмешки стихли, и Спартак видел, что на многих лицах отразились сомнения. «Хорошо». У Карбона было тяжело на сердце. Он слышал это десятки раз от выпившего Навиона. «Кто сказал, что мы не победим?» — рявкнул Крикс. «А даже если и проиграем, мы пойдем в битве, стяжав славную смерть!» Его люди одобрительно загомонили, но куда большее число рабов приуныло. «Всякий, кто видел, как я сражаюсь, знает, что я не боюсь смерти», — сказал Спартак. «Но есть и другой путь, достойный путь!» В сердце Карбона вспыхнула надежда. «Что ты предлагаешь?» — крикнул Пульхар. «Идти на север! Римляне из шкуры вон вылезут, чтобы не пропустить нас. Но я вам говорю, что если мы будем держаться гор, то придем к Альпам на исходе весны. Не бойтесь, если нам придется биться, мы будем биться. После всех сражений я вывел бы вас из Италии, прочь из страны, поработившей вас, к свободе, которую никто и никогда не сумеет отнять!» Раздался довольный гомон. Лица озарились ожиданием. «И куда же? В Галлию?» — громко спросил Ганник. «Да, если ты пожелаешь отправиться туда. Уверен, что твой народ охотно примет тебя», — с улыбкой ответил Спартак. «Все будут вольны делать, что пожелают. Кто-то захочет отправиться в Германию, Иберию или Скифию. Я сам вернусь во Фракию. И там обеспечу Котису величайшее потрясение всей его жизни, прежде чем прикончу его». «А как насчет Альп? Переход через них опасен!» — выкрикнул кто-то. «Однако же Ганнибал это сделал и перевел больше 20 тысяч человек и своих слонов. То же самое сделал и Брен Гал дважды. Горы нас не остановят. Кроме того, если мы выступим сейчас, то доберемся до них еще летом». Его слова разошлись по толпе, и рабы обескураженно загомонили. «Что же стану делать я, если этот день придет?» — встревоженно подумал Карбон. Ему никогда и в голову не приходила мысль покинуть родную страну. «Спартак, я всегда знал, что ты глупец и трус!» — яростно вскричал Крикс. «Италия! Вот все, что нам нужно! Зерно, деньги, женщины и бесчисленное множество рабов, чтобы пополнять наши ряды! Зачем ради всех богов нам это бросать? Зачем бежать?» «Крикс!» — заорал какой-то гал. Его тут же поддержали остальные галы. К ним присоединились и другие. «Бездомная шавка!» — с яростью подумал Карбон. Ему отчаянно хотелось выхватить меч и наброситься на Крикса, но он не мог. Он дал слово. Сторонники Спартака принялись в ответ выкрикивать его имя. Это было неизбежно. Такое количество поддерживающих Крикса опечалило Спартака. Их оказалось более трети армии. Неужели они не видели дальше богатств, которые Крикс им обещал? Судя по всему, нет. Спартак снова посмотрел на Гала. Крикс шагнул к нему. Каст с Ганником отодвинулись с его пути. Фракиец напрягся, и его рука легла на рукоять сики. Он взмолился опять. «Великий всадник, будь со мной, как был всегда». «Меня тошнит от этого дерьма. Хватит мне валять дурака. Я прикончу тебя прямо сейчас», — прорычал Крикс. «И спор будет решен раз и навсегда». «Крикс! Крикс!» — орали его люди. «Ты уже пытался однажды одолеть меня и проиграл. Если хочешь попробовать еще раз, давай», — бросил ему Спартак, повысив голос, чтобы его услышали все. «Последнее, что ты почувствуешь в этом мире, как мой клинок перережет тебе глотку и отправит тебя в Гадес». «Как бы не так», — прошипел Крикс. Он так крепко стиснул рукоять своего гладия, что у него побелели костяшки. «Да ну, так начинай». Спартак принял боевую стойку. Бой предстоял непростой. Ширина стены составляла всего 6 шагов, один неверный шаг любого из них, и они оба закончат жизнь, размозжив головы о камни под стеной. Спартак порадовался имеющемуся у него небольшому преимуществу. Он стоял правым боком к парапету. При каждом ударе будет шанс заставить Крикса потерять равновесие и рухнуть вниз. «Крикс, ты смеешь говорить о богах? Но никто из них не избрал тебя!» — властно бросила Ариадна. Она с самого начала стояла у подножия лестницы, ожидая подходящего момента, чтобы появиться перед войском и поддержать Спартака. Но такого она не предполагала. От страха ее сердце готово было вырваться из груди. Она молила Диониса не дать им начать бой. Спартак в изумлении смотрел, как Ариадна проскользнула мимо него и встала между ним и Криксом. Каст, Ганик и Карбон были потрясены не меньше его. При взгляде на жену Спартака охватил мрачный восторг. Ариадна была великолепна. Она надела свое лучшее платье. Черные волосы скрепила золотыми филигранными заколками со вставками из синего стекла, а вокруг ее правой руки обвелась змея. При виде змеи внизу поползли испуганные шепотки. «Я...» — начал было Крикс, но Ариадна перебила его. «Я жрица Диониса, а ты ничто!» Крикс свирепо взглянул на женщину и шагнул к ней. «Берегись, змеи Диониса! Один укус, и ты умрешь вопя от боли!» Ариадна взмахнула змеей перед его лицом, и Гал попятился. Спартак внутренне ликовал. Карбон тоже. Крикс походил на наказанного мальчишку. Ариадна подошла к краю стены и вскинула руку, чтобы все могли видеть змею. «Это змея! Доказательство того, что я посвящена Богу!» «Дионис! Дионис! Дионис!» Ариадна улыбнулась. «Он благодарен вам за почитание!» «Что нам делать? Чего желает Дионис?» — раздался из рядов чей-то голос. Его поддержал другой. «Скажи нам!» «Прошлой ночью мне был сон!» — сказала Ариадна. Раздались крики, требующие замолчать. Воцарилась тишина. Спартак бдительно следил за Криксом, но, судя по виду Гала, ему больше не хотелось драки. «Дионис желает, чтобы все вы были свободны! По-настоящему свободны! Не стоит бояться перехода через Альпы. Как многие из вас знают, Бог родился в горах далеко на востоке. Он будет присматривать за нами, когда мы покинем Италию и уйдем в земли, не захваченные Римом. Так я видела. Так мне было сказано!» — воскликнула Ариадна. Змея, частично развернувшись, подняла голову и презрительно взглянула на рабов. Толпа изумленно ахнула. Карбон задрожал от благоговейного страха. Ариадна посмотрела на Спартака, и он, подойдя, встал рядом с ней. «Вы помните видение Спартака о змее?» В ответ раздался оглушительный рев. «Да! Он отмечен Дионисом! Он тоже избранный!» «Спартак!» — снова взревели рабы. Ариадна шагнула назад, давая Спартаку оказаться в центре внимания. Он приложил ладонь к губам, и рабы снова замолчали. «Кто пойдет со мной на север? К свободе!» «Я пойду!» — взревел Пульхар. «И я!» — пылко воскликнул Карбон. Сомнения покинули его. В конце концов, Бог только что предопределил их будущее. Стало очень шумно. Бывшие рабы принялись клясться ему в верности, и, слушая их, Спартак воспрянул духом. Подавляющее большинство тех, кого он видел, теперь орали, поддерживая его план. Спартак с благодарностью взглянул на Ариадну, потом вернулся к переговорам. «Ну так как?» «До сих пор ты был хорошим предводителем», — протянул Ганник. «Полагаю, в этом деле я останусь с тобой». Спартак поблагодарил его кивком. «Каст?» «Ты правильно сказал, римляне не оставят нас в покое». Каст выразительно пожал плечами. «Так почему бы и не покинуть Италию? Мне всегда было интересно, какая она, Галлия!» «Превосходно!» — с жаром отозвался Спартак и впился взглядом в Крикса. «А ты?» «Я никуда с тобой не пойду!» — проворчал здоровяк Гал. «Тысячи людей охотно последуют за мной! Туда, куда я поведу, ты это знаешь!» Когда Крикс заговорил, Спартак немного успокоился. По крайней мере, их бой уже не состоится. Спартак даже решил выказать ему уважение. «Конечно, несмотря на все наши расхождения во взглядах, ты великий воин!» Спартак глянул на Карбона и едва заметно кивнул, говоря ему жестом: «Он твой». Юноша оцепенел. Напасть на мощного Гала равносильно самоубийству. Этого ли он хотел? Этого хотела бы Хлорис. «Нет», — ответило его сердце. «Хлорис хотела бы, чтобы он жил. Карбон хотел жить». Спартак заметил его нерешительность. Что шанс был дан. «Пусть боги сделают твою дорогу легкой», — сказал он Криксу. «И даруют тебе победу над всеми встреченными римскими войсками». Глаза Крикса расширились от изумления. По лицу его скользнула мимолетная улыбка. «Сам себе не верю. Никогда не думал, что скажу нечто подобное. Но пусть они даруют то же самое и тебе». «Да будет так», — взмолилась Ариадна, стараясь не обращать внимания на нытье под ложечкой. Она не видела дурных предзнаменований, но и свой сон сочинила. Девушка сделала это ради Спартака, чтобы предотвратить его бой с Криксом и помочь ему склонить рабов на свою сторону. «Прости меня, Дионис», — мысленно взмолилась она. «Я не хотела быть непочтительной. У тебя нет служительницы вернее меня». Когда Спартак и Крикс мрачно кивнули друг другу, она взмолилась с удвоенной силой. Однако же лишь время покажет, разгневал ли ее вымысел Бога. Крас завтракал хлебом и оливками, когда во двор вошел Сений и поклонился. Аккуратно вытерев губы, Крас выждал, пока слуга подойдет к столу. «В чем дело?» «Явился Публий Вариний. Прежде чем доложиться сенату?» «Неожиданно». Чтобы скрыть удивление, Крас снова промокнул губы. «Чего он хочет?» — небрежно спросил он. Видящий насквозь притворство своего хозяина, Сений издал смешок. «Он пришел узнать, не можешь ли ты спасти его?» «Так ему нужна помощь». «Ну что ж...» Новостям о бедствии, обрушившемся на войско Вариния, понадобилось каких-нибудь 3 дня, чтобы добраться до столицы. А теперь вслед за ними явился и Вариний. Как потерявшийся пес возвращается домой, ожидая побоев. «Мне отослать его?» «Нет. Я хочу услышать обо всем от него самого». Сений поспешно удалился. Вскоре он вернулся в сопровождении Вариния. Вид у того был жалкий. «Претор Публий Вариний!» — объявил Сений. Крас подождал несколько мгновений, прежде чем отреагировать на гостя. А когда все же сделал это, то изобразил удивление. «А, претор, ты вернулся к нам?» «Да». «Хвала богам! Однако очень жаль, что столь много твоих людей не выжили, в отличие от тебя», — с подчеркнутой печалью добавил Крас. «Их смерть камнем висит на моей шее», — с несчастным видом пробормотал Вариний. «Как оно и должно быть. Вместе с гибелью людей Фурия и Кассиния», — отрезал Крас. «Буквально все, что я слышал о твоих действиях против Спартака, отдает полнейшей некомпетентностью». Вариний не посмел ничего ответить. От стыда он втянул голову в плечи. «Расскажи, что произошло при Туриуме? Я хочу сам все оценить». Слова хлынули из Вариния потоком. Его отступление в Кумы после внезапного исчезновения Спартака, долгий набор новых рекрутов, проблемы с дезертирством, едва не случившимся мятежом, болезнями и поисками снаряжения. Розыск Спартака по мерзкой осенней и еще более мерзкой зимней погоде. Недели бесплодного пути. Неожиданные хорошие новости о том, что Спартак осаждает Туриум. План Вариния — сокрушить рабов, поставив их между его пехотой и кавалерией. Ошеломление, вызванное засадой. Подавляющее численное превосходство рабов. Атака Гальбы и его смерть от руки Спартака. Последовавший за этим разгром — непостижимое появление вражеской кавалерии, попытки Вариния сплотить своих людей для контратаки и их полное нежелание повиноваться. Затем попытки собрать выживших, организовать уход за ранеными и покалеченными. А после — его возвращение в Рим. К тому моменту, как Вариний закончил говорить, он выглядел обессилевшим. «А он не полный дурак», — подумал Крас, ощутив укол совести. Кто бы мог догадаться, что город уже в руках Спартака? Конечно же, он не собирался признаваться в этом Варинию. «Несомненно, ты явился сюда, чтобы доложить об этой прискорбной истории сенату. Я ожидал, что увижу тебя там сегодня днем», — сказал Крас, чуточку смягчив тон. «Почему ты пришел ко мне, прежде чем выполнил свой долг?» Вариний поднял голову. На его длинном лице застыло отчаяние. «Я верный слуга республики. Я приму любое назначенное мне наказание». «Рад это слышать», — едко проговорил Крас. «Я думал, после твоего письма, может, ты найдешь способ оказать мне некоторую поддержку». «Некоторую поддержку?» — шелковым голосом переспросил Крас. «Сенаторы будут жаждать моей крови. Если бы ты высказался в мою защиту, полагаю, их можно было бы склонить...» Вари не хотел сказать еще что-то, но заставил себя остановиться. Крас обдумал имеющиеся варианты. Нужна ли ему преданность неудачливого собрата претора? Нет. Будет ли хорошо поддержать человека, неоднократно проигрывавшему беглому гладиатору? Несомненно, нет. Он искоса взглянул на Вариния, ощутив талику симпатии к этому бедолаге. Можно ли получить хоть какую-то пользу, взявшись защищать его? Крас принял решение в долю секунды. «Ты полностью провалил задание, порученное тебе сенатом. Так почему во имя Гадеса я должен сказать хоть слово в твою поддержку?» «Я... Однако же я не лишен сердца. Если после твоей кончины семье потребуются средства, чтобы пережить тяжелые времена, я охотно предоставлю им заем. Я беру очень маленькие проценты». Щека Варения дернулась, и он гулко сглотнул, а потом, сделав усилие, взял себя в руки. «Спасибо. Но в этом нет необходимости». «Прекрасно. Тогда, если это все...» Крас взял оливку, внимательно рассмотрел ее и бросил в рот. Варения он демонстративно игнорировал. Рядом с Варением возник Сений. «Господин, угодно ли будет тебе последовать за мной?» «Да, я...» Голос Вариния дрогнул. «Конечно». Сутулившись, он ушел со двора за Сением. Крас смотрел ему вслед. «Когда он закончит свой доклад, сенат предложит ему лишь один выход», — подумал Крас. «Вариний — ходячий мертвец». Впрочем, это мелочи. Куда сильнее Краса беспокоило то, что Спартак, гладиатор, которого он видел в схватке и с которым разговаривал, оказался грозным противником. Успехи этого беглого раба больше нельзя было объяснять простой случайностью, невезением или ошибкой римских полководцев. Слишком уж много случилось поражений, и слишком много легионеров умерло. Спартак не лгал в ходе той беседы. С таким человеком следует считаться. Какая жалость, что не он потерпел поражение в тот день в Капуе. Был бы сейчас пищей для червей, а не шипом в боку у Рима. Крас надеялся, что теперь его собратья-сенаторы осознают исходящую от фракийца опасность. Во всяком случае, он приложит к этому все усилия. «Нельзя более терпеть оскорбление, нанесенное чести республики. На войну необходимо выступить двум консулам. Спартак должен умереть. И поскорее».